На рассвете 10-го дня, осматривая горизонт в подзорную трубу, я увидел слева по носу маленькое лиловое облачко, поднявшееся над водой. Облачко висело неподвижно, и вскоре мне удалось распознать в нем туманные пики далекого острова. Это была Мадейра. Мы встали на якорь на Фуншальском рейде в 200 саженях от берега у южной стороны острова. Над нами нависала высокая, поросшая густой зеленью гора Таринхаас, от подножия которой до самой бухты разбегались, утопая в тенистой листве, белые домики Фуншала. Сэр Ричард приготовился ни медля, ни секунды отправиться на берег. У него были письма к некоторым виноторговцам, с которыми он намеревался заключить сделки по продаже вина. Фрэнк Мадден собирался ехать вместе с ним, горя желанием впервые посмотреть на чужую страну. Я тоже не прочь был повидать кое-что на этом чудесном гористом острове и собирался последовать за ними немного позже, после того, как закончу необходимое приготовление по приемке на борт закупленной провизии и вина. Казалось странным, что именно мне, имеющему самый маленький процент в доходах от всего предприятия, приходится настойчивее всех выступать против всяческих задержек и проволочек. Золотой блеск, который я наблюдал в глазах сэра Ричарда, когда мы в первый раз услыхали о сокровищах, изменил мало-помалу свой облик, превратившись в янтарные блики, усиливающиеся при соседстве с бокалом вина. Хромого же мальчика сильнее всего привлекали новые впечатления, открытия, оттеснившие на второй план более далекие перспективы. Что касается капитана Джекобса, то для него, как он заявил, Фуншал не представлял собой ничего нового, и ему там нечего было делать. Золотая надежда имела приподнятый квартердек, доходивший до грот мачты. Сразу за штурвалом располагалась кормовая надстройка, разделенная на 4 каюты. Первая, главная, служила кают-компанией и освещалась с 3 сторон 2 окнами по правому и левому бортам и еще 2, выходящими на палубу по бокам от входной двери. В задней, 4-й стене кают-компании находились 3 двери, которые вели в кормовые каюты. Среднюю, самую большую, занимал сэр Ричард с племянником. Левую, поменьше, я. И такую же справа — капитан Джекобс. Каждая каюта имела по одному окну, зарешетченному прочной дубовой рамой со свинцовыми стеклами. Под квартердеком мы устроили грюйт-камеру, где хранился запас пороха. Холодное оружие было развешено на стенах и лежала на полках в кают-компании, а огнестрельная находилась в каюте сэра Ричарда. Немедленно после прибытия «Золотую надежду» окружила целая флотилия туземных лодок, доверху нагруженных тропическими фруктами, апельсинами, лимонами, манго, фигами, бананами, ананасами и связками сахарного тростника. Пестрота и краски всего этого изобилия радовали глаз, а одуряющие экзотические ароматы непривычно дразнили обоняние. Матросы охотно покупали предлагаемый товар, оживленно переговаривались с португальскими лодочниками. Увольнение на берег было запрещено из-за опасения в очередной раз лишиться части команды. Да к тому же ожидалось, что стоянка здесь продлится недолго. Я стоял у фальшборта, с интересом наблюдая за орущими, жестикулирующими, хохочущими белозубыми торговцами, когда ко мне подошел черный Майкл. «На 2 слова, мистер Пенрит, — сказал он, — по секрету». Неожиданно он шагнул в сторону и резко приказал проходившему мимо матросу убрать распустившийся конец троса. Я обернулся и увидел за собой капитана Джекобса, который неслышно приблизился сзади своей мягкой кошачьей походкой. На нем был парадный камзол, парик и широкополая шляпа. «Я еду на берег, мистер Пенрит, — заявил он, — вернусь после полуденной вахты. Сомневаюсь, чтобы наш груз прибыл раньше. Мы снимаем.